Видела, какой дом выбрали дедушки с бабушкой. Не забыл, что ты мне обязан? Когда я успел попасть к тебе в рабство? Тебе что, кошмары снились, а ты их воспринимаешь за действительность? Сегодня мне некогда. Скоро буду звонить в издательство. Мне обещали дать рекомендации от писателя Урала. Перешел я на серьезный тон. «Малой, как думаешь, можно как-то отбрехаться от поездки в колхоз?» Вновь вернулась Катя к теме колхоза. «Конечно, можно. Двигай на Калинина 13. Там у нас дурдом. Предъявишь справку о травме головы, тебе дадут новую справку о том, что ты слегка от того или этого. С той справкой в консерваторию, чтобы тебя не брали в колхоз. Вдруг ты начнешь грызть сырую картоху?» Вновь пошутил я и засмеялся над собственной шуткой. Следующие минут 5 сестра долбила по моей голове и спине, диванной подушкой. Кстати, моей подушкой. А я все это время смеялся, не в силах сдерживаться. «Придурок! Ну я тебя отомщу! А мстя моя будет коварной!» Высказала сестра и ушла из моей комнаты. Вот и пошалили. Я поднял с пола подушку и обнаружил, что порвалась наволочка. Глянул на часы. Пора звонить в среднеуральское издательство. Очеретин был на месте, взял трубку телефона. «Здравствуйте, Вадим Кузьмич. Договаривались, что я вам позвоню в понедельник?» «Здравствуй, Миша. Рекомендации готовы. Можешь подъехать до обеда и забрать». «После обеда я буду занят». «Кто рекомендует меня, кроме вас?» Крапивин написал. Луцкий тоже сделал. «Астафьев готов написать, но он будет в городе дня через 2-3. «Ну и я, естественно, тебя рекомендую». «Я подъеду до обеда. Сегодня же напишу заявление на вступление в Союз», — пообещал я и отключился. Быстро собрался, взял ключи от гаража. На байке будет быстрее, чем таскаться по трамваям. Проходя мимо кухни, заметил, что Катя завтракает. «Катюша, не обижайся на мой злой язык. Я шутил. А совет могу дать. Сходи в поликлинику, возьми там освобождение от колхоза. У тебя же была травма головы и сотрясение мозга. Не думаю, что тебе врач откажет», — посоветовал я сестре, заглянув на кухню. 10 минут, — произнесла задумчиво Катерина. «И что 10 минут?» — не понял я. «Я загадала, что ты в течение 20 минут прибежишь мириться». «Так и быть, я тебя прощаю. Целую руку своей госпоже, да побыстрей». Сестра даже протянула руку в мою сторону, но в ее глазах плескались смешинки. «Твое имя коварство, так и знай», — произнес я и выскочил из квартиры. С собой взял бывшую школьную сумку, в очередной раз подумал о поясной сумке или рюкзаке. С отцом уже говорил на эту тему, но, похоже, придется искать швею. Через 40 минут я уже парковался возле издательства. Очеретин был на месте. Мы поздоровались, Вадим Кузьмич пригласил пройти и присесть. «Перейдем сразу к делу. У меня сегодня много, что запланировано», — предложил главред. «Согласен», — коротко ответил я. «Рекомендации. От Крапивина. Ему, кстати, твоя солдатская правда понравилась. От Луцкого. Он тоже прочитал первую часть. Ну и от меня». Очеретин передал мне листы с рекомендациями. «Я начал читать. Интересно же, что о моем творчестве думают серьезные профессионалы». А Вадим Кузьмич продолжил. «От нашего издательства ходатайство о твоем приеме в Союз. Я созвонился с Булгаковой, она пришлет нужные документы от Челябинского издательства в наше региональное отделение в течение 2-3 дней. Далее, справка о публикации от нас, творческая характеристика от меня, то же самое сделает Булгакова. Ты ведь печатался в московском издательстве?» «Да, в детской литературе. Сейчас так же плотно с ними работаю, как и с вами». «Запроси у них такой же комплект документов. Пусть вышлют по почте», — подсказал Очеретин. «Я скоро сам туда полечу. Почти готова вторая часть «Войн в темноте». Повезу рукопись». «Отлично. Но созвонись заранее, чтобы они все приготовили». «Да, твой «Войн в темноте» мы напечатали отдельной книгой, как и обещали». «Вторую часть тоже приноси по готовности. А сейчас садись и пиши заявление на имя председателя правления Бориса Степановича Рябинина. Я подскажу текст», — велел Вадим Кузьмич, подавая мне чистый лист и ручку. Я написал заявление практически под диктовку Очеретина. Он взял, посмотрел и вернул мне. Я утром созванивался с Рябининым. Он сказал, что будет после 2 часов дня. Сгоняй домой, прихвати свои экземпляры «Солдатской правды», которые передашь на рассмотрение. Твои книги о войне лучше подойдут в данном случае, нежели фантастика. При рассмотрении твоей кандидатуры уделяется внимание идеологической составляющей, серьезной направленности на построение коммунизма и воспитание советского человека», — сообщил Очеретин. «Спасибо, Вадим Кузьмич. Даже не знаю, как вас благодарить. Ваши подсказки и советы неоценимы». «Честное слово, стал я благодарить главреда, причем делал это совершенно искренне». «Ступай уже, а то дифирамбы начнешь петь. Пиши хорошие книги, так и отблагодаришь меня». «Будь здоров», — засмеялся Очеретин и махнул рукой, выпроваживая меня из кабинета. Взглянув на часы, я смотался домой, прихватил оба экземпляра «Солдатской правды», сразу поехал на улицу Мамина Сибиряка, где в доме номер 8 расположилось региональное отделение Союза писателей СССР. Как и обещал Очеретин, председатель правления Свердловского регионального отделения Союза писателей был на месте. Он принял меня без каких-либо проволочек. Я положил перед Рябининым пакет документов и 2 книги, обе части «Солдатской правды». Рябинин очень внимательно просматривал документы, время от времени посматривая на меня. Я же, в свою очередь, разглядывал его. Широкое лицо, на лбу залысины, волосы посеребрены сединой. Из-под очков смотрят внимательные глаза. Мне даже показалось, что Рябинин чем-то похож на Сергея Бондарчука, советского режиссера и актера. В прошлой жизни, в детстве и юношестве, смотрел его фильмы «Война и мир. Судьба человека». Особенно запомнился фильм «Война и мир» по одноименному роману классика Льва Толстого. Масштабное кино. А какие массовые сцены? Это вам не компьютерная графика. Все гораздо сложнее. Вадим Кузьмич мне сказал, что из Южноуральского издательства подвезут документы. «С какими издательствами еще работаешь?» — задал вопрос Рябинин, вырвав меня из размышлений. «С детской литературой, Борис Степанович», — ответил я. «Запроси у них справку о публикации и творческую характеристику на себя. Лишним не будет. Пусть пошлют почтой. Сказка «Как Иван-дурак за море ходил», автор Егоров, не твоя случаем? Может, однофамилец?» «Моя. Я ее еще в 5 классе написал. Потом лежала в столе долго. В прошлом году проработал и отправил на публикацию», — объяснил я. «Неплохая сказка получилась. У моей внучки такая книжка есть. Много смешных моментов. Твою «Солдатскую правду» тоже просматривал». И как только цензура пропустила некоторые моменты. «Ты случайно не внук Брежнева?» «Что скажешь?» — пошутил Рябинин. «Точно нет. Где я, а где Брежнев? Он с Украины, если не ошибаюсь. Кажется, село Каменское. А мои предки из Тюменской области, сибиряки. Так что даже рядом не стояли. Хотя мой дед пересекался на фронте с Брежневым на Малой земле». Выдал я немного подробностей. «У тебя в книге есть сноски на архивы. Пояснишь, откуда у такого молодого юноши доступ к архиву?» — тут же задал вопрос Рябинин. «Друзья и знакомые деда посодействовали. Помогли попасть в архив», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Ну а что? Практически не соврал. Брежнев — фронтовик? Фронтовик. Знакомый деда? Абсолютно точно они встречались на фронте. Брежнев даже дедушке награду вручал. Здесь в характеристике пишут, что ты статьи пишешь для «Пионерской правды», а также для «Комсомолки». Сам-то комсомолец? В прошлом году осенью приняли. А статьи пишу, когда время есть и материал имеется достойный. Летом в Крыму был, планирую написать статьи в обе газеты о том, как крымчане живут. Как советские люди отдыхать на море», — ответил я. «И когда только успеваешь, ведь учеба у тебя еще». То ли удивился, то ли сделал вид Рябинин. «Сам удивляюсь, я ведь еще спортом занимаюсь, 3 раза в неделю хожу в секцию дзюдо. Время — такой ресурс, который тает безвозвратно. Вот и живу в постоянном ритме». Я даже улыбнулся от своих слов. Рябинин еще поспрашивал, как мне пришла идея писать книги о войне. Я ведь позиционирую себя как писатель-фантаст. «Считаю, что книг о войне должно быть много, чтобы будущие поколения не забывали, какой ценой достался суверенитет нашей Родине», — немного подумав, ответил я. Рябинин немного расспросил меня о моей жизни, о родителях, что-то себе помечая. «Не буду больше тебя задерживать. Твой вопрос будем рассматривать. Члены правления ознакомятся. Потом проведем созыв. Быстро не получится. Наберись терпения. Ну и желаю тебе, Михаил, творческих успехов. Искренне пожелал Борис Степанович. До свидания, Борис Степанович. Спасибо, что уделили мне время. Вам тоже желаю успехов в вашей творческой деятельности. Ответил я, вставая из-за стола. На этой ноте мы с ним попрощались. Я понимаю, что мое вступление в Союз писателей может затянуться и на полгода. Хорошо бы не на год или два. Пока звонить Цуканову не буду, подожду месяц или два, посмотрю, как будут развиваться события. Время близилось к вечеру, так что я сразу проехал в гараж, поставил байк, домой отправился пешком, забрав с собой один шлем. Как только переступил порог квартиры, меня встретила Катя. Она только что вернулась из Дворца молодежи. «Малой, мама звонила. Говорит, что твои документы забрала из 80-й школы. Сдала в 22-ю». «Хорошо тебе. До школы ходить близко. Всегда знала, что ты хитрый и продуманный», — заявила сестра. Но я отмахнулся от ее приколов. Спорить не хотелось. «Ты сходил в поликлинику?» — решил я поинтересоваться у сестры. «Ага. Мне дали справку на освобождение от поездки в колхоз. Надо увезти в консерваторию, предупредить, что физический труд вреден», — поведала мне довольная Катя. «То-то я смотрю, что ты на своих танцах скачешь, словно коза, ужаленная пчелой!» Тут же ухмыльнулся я. «Танцы, чтобы ты знал, не физический труд, а удовольствие, как минимум для меня. Ты хоть и брат мне, но я вынуждена признать, что ничего не понимаешь в искусстве. Одним словом, малой, ты темнота», — оставила за собой последнее слово Катерина. До вечера поработал над книгой, закончил и приготовил для мамы. Она унесет зарубиной Нине, а через несколько дней у меня будет очередная рукопись в печатном варианте. За ужином мама продублировала то, что уже рассказала Катя. «Миша, я твои документы сдала в 22-ю школу. Директор Антонина Михайловна Волкова, серьезная дама, но говорят, что справедливая. Сходи в школу обязательно, до 1 сентября». «Не забудь». Мама даже пальцем мне погрозила, чем вызвала улыбку отца и очень довольную улыбку у сестры. «Мам, число 31 августа тоже по срокам до 1 сентября случается. Так что обязательно схожу, но позже. Совсем не хочется отрабатывать трудовую повинность. Там и без меня народу хватает. Справиться на отлично», — ответил я. «Малой, я завтра утром машину заберу из гаража, поставлю возле завода управления». «Подходи к 12 часам, поедем за дедовским мотоциклом», — сменил тему беседы за ужином отец. «Папа, а где будем получать мотоцикл деда?» «Да, надо бы бензин захватить», — поинтересовался я у отца, куда нам ехать. «Бензин у меня есть в багажнике, канистра на 10 литров», — ответил отец. «Получать будете на ОТБ, база расположена на Комсомольской 78. Инструменты не забудьте, там вам только упаковку смогут снять. Остальное сами», — добавила мама. ОТБ – областная торговая база. Во времена СССР являлась стратегическим объектом. Через такую базу проходило снабжение населения по всей области. «У меня инструменты всегда в машине. Не переживай», – успокоил маму отец. «Мам, я очередную книгу закончил. На печатной машинке получается намного быстрее работать, чем мучиться руками», — напомнил я маме, чтобы она забрала утром рукопись. После ужина мы с Катей сидели в ее комнате. Через новые наушники слушали композиции, которые создал коллектив сестры за последние 3 месяца. «А ничего так, музыка вполне достойная. Особенно мне понравилась аранжировка одной из песен группы The Beatles. Там голоса певцов заменяет скрипка. Получилось неплохо». На следующее утро отец со мной на пробежку не побежал, а пошел в гараж за машиной. Но меня разбудил. Я направился в сторону стадиона в надежде прихватить Нелли Григорьевну, но ее там не было. Возможно, еще не приехала из отпуска. Там же сделал зарядку и побежал домой. Завтракал я в одиночестве. Мама ушла пораньше на работу. Удивляюсь своей матери. По утрам она ездит на работу на трамвае, хотя вполне законно может использовать служебную машину. Когда тетя Маша была на Катином дне рождения, даже высказала ей: «Чего, мол, стесняешься?» Но мама отмахнулась. «Может, со временем привыкнет? решил начать новую серию «Солдатской правды». «Малой, чем будешь заниматься до обеда?» «Это Катя проснулась?» Кричит из коридора, будто в лесу. Я оставил ее вопрос без ответа. Вновь сосредоточился на материалах книги о войне. Кое-какой материал есть, в том числе из архивов, но этого маловато. Повезу в Москву очередную фантастику. Надо бы в архивы попасть. Решил позвонить Цуканову. Рабочие телефоны у меня есть. Глянул на часы. Сейчас в Москве еще нет 8 утра. Но решил попробовать. Мне повезло, что помощник генсека так рано приходит на работу. «Цуканов у аппарата», — раздался голос помощника Брежнева. «Георгий Эммануилович, Егоров вас беспокоит из Свердловска», — представился я. «А, Миша, есть просьбы или пожелания?» — сразу спросил Цуканов. «Я на следующей неделе планирую в Москву приехать. Хотелось бы в архив попасть. Возможно такое?» «Не вижу трудностей. Сделаем тебе долговременный допуск. Я так понимаю, скоро будешь вновь работать по нашей просьбе». «Кстати, что там с заявлением в Союз писателей? Ты подал заявление?» «В наше региональное отделение подал. Весь пакет документов собрал. Еще вот в детской литературе возьму характеристику. Тоже довезу». «Я понял. Допуск будет оформлен на тебя. Захвати с собой удостоверение внештатного корреспондента «Комсомольской правды». На тебя оформят, как на сотрудника газеты». Цуканов свернул разговор, сославшись на занятость. «Оно и понятно, они недавно вернулись из Финляндии. По программе «Время» показывали в новостях, что Брежнев посетил наших северных соседей, какой-то важный документ подписал». Я положил трубку телефона на рычаг, но сразу мелькнула мысль. «Почему бы не позвонить знакомому Лисину? Это тот студент, с которым я познакомился в Москве. Меломан и форцовщик. Неплохое знакомство я свел, побывав в прошлый раз в Москве. Время, конечно, раннее, но думаю, он меня простит за такой звонок». Я набрал номер телефона Леонида. «Слушай», — раздался сонный голос в трубке, но я его узнал. «Сергей, привет, это Миша из Свердловска. У меня для тебя заказ». «Привет, Миша. Что за заказ? Говори». Громко зевая, спросил Сергей. «Мне нужны пласты. Что-нибудь новое из зарубежной эстрады. А еще итальянская опера». «Опера? Ну ты, чувак, даешь». Удивил, если честно. Похоже, действительно удивил Серегу Лисина, что он даже окончательно проснулся. «Да, опера, ты не ослышался. У меня сестра музыкант, поступила в консерваторию. Я тебе рассказывал, что она сама пишет музыку». «Озадачил. Я поищу, но не обещаю. Хотя мысль есть, к кому обратиться. С тебя запись концертов твоей сестры и очередная книжка фантастики. Пласты отдам без своего интереса. За что куплю, зато и отдам. Договорились?» «Без проблем. Третью серию космической трилогии привезу. Ну и кассету с записями. Буду на следующей неделе в Москве». «Договорились, чувак. А сейчас я пойду досыпать. Вчера на квартирнике долго балдели». Лисин прервал связь. «Я потер руки. Будет чем удивить сестру. Может, даже что-то от нее попросить». Постоял возле телефона, решил, что откладывать не буду. Направился в комнату сестры. Катя сидит в наушниках, прослушивает какую-то запись на магнитофоне. Время от времени черкается в нотных листах. Я прошел и сел на стол. Прямо напротив нее. Катя зыркнула на меня, но продолжала заниматься своим делом. Я не торопил ее. Видимо, музыка закончилась. Катя сняла наушники и посмотрела на меня. «Ну и чего ты на меня смотришь, как голодная бездомная собака?» — спросила сестра. «У тебя есть записи ваших новых композиций и синглов?» — спросил я. «Не дам», — категорично отказала Катя и надела наушники. Хотела включить магнитофон, но я помешал. «Не дури, мне очень надо. А я за твою покорность достану тебе пластинки итальянской оперы, когда буду в Москве. Только что договорился». Сразу выложил я мощный аргумент. «Какой оперы, уточни», — заинтересовалась сестренка. «Пока не знаю, но сказали, что будут самые свежие, которые возможно достать». «Три». «Нет, 5 виниловых пластинок», — сразу обозначила цену договора сестра. Я кивнул головой, соглашаясь. Катерина достала из ящика стола кассету. На ней были свежие записи работ музыкального коллектива «Время вперед». «Другой разговор. Сегодня вечером хохол заедет. Отдам ему кассету, чтобы размножил, и мне один экземпляр сделал. Ты Москвы». За 10 минут до 12 я стоял на парковке возле завода управления у ЗТМ. Отец вышел за 5 минут до назначенного времени. Мы сели в «Москвич» и поехали на областную базу. Добрались минут за 20. Как я уже говорил, движение в это время на дорогах далеко не такое, какое будет в 21 веке. На территорию базы нас на машине не пропустили, потому мы взяли канистру с бензином А-76 в руки и потопали вместе с отцом к тому складу, где нам должны выдать мотоцикл. Документы оформлены на отца. Как они будут переписывать на деда, даже не понимаю. Не станут же проводить через комиссионку, там налог и сборы придется платить. Но спрашивать у отца не стал, сами разберутся. Как я понял, в мотоцикл надо будет заливать бензин марок А-76 и А-72. В это время бензин А-76 стоит 75 копеек за 10 литров, а бензин А-72 продают по цене 70 копеек за 10 литров. Тот и дед порадуется таким ценам. А главное, в бак не надо доливать масло, так как двигатель 4-тактный, потребляет чистый бензин. Хотя такие цены только меня радуют, потому что я знаю стоимость топлива в 21 веке. А для деда такое положение привычно. Не удивлюсь, если он вообще будет доставать бензин у шоферов из колхоза за бутылку водки. А может, вообще бесплатно. Кладовщик, которая проверила наши документы, вполне упитанная тетка, сверилась с паспортом отца. Только после этого дала команду грузчикам на выдачу нашего товара. Через 3 минут по грузчикам выволокли большой ящик. Труженики из грузчиков ловко разобрали ящик, освобождая мотоцикл с дощатого плена. Как только сняли бумагу, которая тоже прикрывала технику, все замерли. Не только мы, но группа грузчиков. Двое из них даже выругались матом. Явно от восторга и удивления. Было чего. Днепр-С сверкал лакировкой краски. Черный цвет, особая форма грязевых и ветрового щитков. Передние и задние дуги покрыты хромом. На передних дугах закреплены противотуманные фары с желтым стеклом. Боковая коляска не прикреплена, что нам сейчас предстояло сделать. Нам помогли грузчики. Ну а что, интересно мужикам, вот помогают. Сиденье на мотоцикле сплошное, а не так, как на Уралах. Позади сиденья закреплен багажник с каким-то ящиком. Аккуратный такой ящичек, выполнен из пластика и металла, имеется замочек. На коляске тоже имелось ветровое стекло. Кроме этого, багажник в коляске, а на крышке багажника запасное колесо. «Колеса на 18 дюймов», — со знанием дела определил один из грузчиков. А я подумал, если такую красоту увидел бы Кузнецов Артур из «Рокеров», который гоняет на мотоцикле «Урал», он бы, наверное, душу дьяволу заложил за такой мотоцикл. Мотоцикл действительно смотрелся круто. Бак под бензин на 19 литров, имеется задняя скорость у коробки. На самом деле мотоцикл готовили для эскортов, но также продавали на экспорт. Аккумулятор на 12 вольт был с сухой зарядкой, но грузчики быстро нашли кислоту, которую залили в банке аккумулятора. Коляска, правда, без привода, с ведущими колясками такие мотоциклы появятся только в конце 70-х, начале 80-х годов. Но, думаю, дед и такому будет рад, как ребенок, получивший конфету. Проверили, как работает вся оптика и сигналы поворотов. Завелся мотоцикл с парой качков кикстартером. Басовито как трещит. Басовито так трещит. Отец сел на байк, попробовал двигаться вперед и назад. «Садись, малой. За руль! Пора на выезд!» — распорядился батя. Прежде чем уйти, отец дал 3 рубля мужикам, которые хорошо помогли привести нам Днепр в рабочее состояние. Грузчики сразу заслали самого молодого в магазин за бутылкой. Понятно, что сейчас отпразднуют. Такое дело и необычный мотоцикл. Мы выехали за ворота базы. В управлении базы отец проставил все нужные печати для последующей регистрации в ГАИ. Не спеша мы направились домой. Днепр сразу поставили в гараж, где одиноко стояла моя Хонта. Закрывай ворота. Тесть к концу недели должны приехать. Будем дружно таскать вещи, разгружать колхозные машины. Так что на субботу ничего не планируй. Будешь грузчиком работать, — дал распоряжение отец. Закрыв ворота, мы направились домой. Москвича отец тоже поставил в гараж. Теперь нам принадлежат два гаража. Хоть время еще не подошло к концу рабочего дня, но отец на завод не пошел, а вместе со мной двинулся домой. Забегая вперед, скажу, что батя сделал фаркоп под прицеп для дедовского мотоцикла. Даже сам прицеп достал. Какой-то его знакомый продавал. Август, 1975 год, Свердловск, Юрий Карпенко. Эпизоды. Во вторник с утра Юрий направился к Сане Волкову. То, что перенесли всю аппаратуру к Сашке, Юрику даже понравилось. Никто не мешает спокойно записывать музыку. У Волковых большая четырехкомнатная квартира, которая раньше была коммуналкой. Но отец Сашки подсуетился, как-то пересилил соседей, а всю квартиру захапал. Так что у Сани своя комната. Даже у его младшей сестры своя детская. Не то что семья Карпенко. Ютятся в одной комнате, в бараке. Взамен Сашка Волков отдал свой кассетный магнитофон Юре. «Заработаю денег. Закажу через Миху себе нормальный аппарат. Даже два. Один катушечный, а второй кассетник. Может, даже на радиолу, как у тебя, получится денег скопить», — говорил Сашка, когда они перетаскивали аппаратуру в квартиру Волковых. Сегодня Саня с утра уже писал музыку, когда Юрий пришел к нему домой. Разделся, шлем положил прямо на пол. «Ты на тачке?» — спросил Сашка, подавая тапочки для Карпенко. «Ага. Чего ноги бить, когда есть колеса? Санек, сегодня едем на вокзал. В отстойнике два поезда посетим. Денег будет много, так что двигаем втроем», — напомнил Юрий. «С 200 кассет наберется 8000. Я такие деньги никогда в глаза не видел, чтобы в одной куче лежали», — произнес Саня. 8 рублей с кассеты получится по 1600. Согласись, что круто». Юра довольно улыбался, посчитав их недельный заработок. «У меня почти 200 готовы. О чем там Михей с демоном договорился? 100 кассет надо приготовить к пятнице, но только рок. Михей договорился по полтиннику. Нам по червонцу, а Михею 2 червонца, в том числе за кассеты и винил. Он вроде с новым отку намылился. Наверняка что-то новое из пластинок привезет», — ответил Юрий. «Слушай, Юрок, я вот удивляюсь, откуда столько Мишка знает? Шустро все организовал». «Да хрен его знает, сам не пойму. Пару лет назад я бы даже не подумал, что ему такие мысли в голову приходят. Во всем виноваты книги. Мишка всегда читал много разных книжек, а сейчас сам пишет. Я вот думаю, может, мне тоже начать книги читать. Хоть я не люблю этого. Думаешь, умные мысли начнут твою голову посещать?» — засмеялся Саня. «Почему бы и нет? Я ведь учусь на тройке не потому, что не понимаю. Просто лень мне домашние задания делать. Вот и ставят 2», — отмахнулся Карпенко. «Раз такое дело, что денег нормально зарабатываем, может, уже сейчас заказать Михею аппаратуру?» — задался вопросом Волков. «Закажи. Сегодня вечером будем у него. Я хоть обратно свою заберу. Заодно заказывай все и сразу. У Рашида в долг попросишь, если что». «Я не смогу дать. Миха говорил, скоро тачки из Японии придут. Надо будет свою выкупать. Я его продам родителям. Деньги верну», — пояснил Карпенко. До вечера Юрий и Саша занимались тем, что писали копии на компакт-кассеты. Поели то, что нашли в холодильнике у семьи Волковых. Рашид на тренировке. Оба знали, что по вторникам Абдулин ходит в зал бокса дополнительно. Как только подошло время, они сели на Яву и поехали на стадион. Сашкину Хонду брать не стали. Пока ехали на стадион, Юрий размышлял, что ему делать с деньгами. Рашид прячет свою долю в тайнике, частями дает родителям под видом, что заработал в мастерской. Нет, Юрию родители вопросов не задают, чем он занимается. Даже когда у Юрика появились новые джинсы, спортивные костюмы и кроссовки, Юрий не задавали много вопросов. «Откуда у тебя эти вещи?» – спросила мать Юрки, а отец вообще не задавался такими вопросами. «Дали поносить», – отвечал Юрий. В том, чтобы взять у кого-то поносить импортную вещь, не было ничего необычного. Особенно девчонки пользовались таким способом, часто давая носить свои вещи. Среди пацанов такое тоже случалось, но редко. Тем не менее, отмазка прошла, мать больше вопросов не задавала. Юра даже выделился. Он купил у форсовщиков спортивный костюм и кроссовки производства австрийской фирмы Puma, которые считались редким товаром. Тот же Рашид купил кроссовки и костюм немецкой фирмы Adidas. Чтобы их не обманули на туче, ребята обратились к Шилову Андрею, с которым были знакомы. Тем не менее, деньги скапливались. После того, как Юра рассчитался за японскую радиолу, набрал шмоток. У него оставалось почти 3000 рублей. Он даже сестре Таньке купил кроссовки, не зная, куда тратить деньги. А главное, как объявить родителям о своих доходах. Мелькнула мысль складывать понемногу на сберкнижку. Но имелись трудности. Он несовершеннолетний. Как завести такую сберкнижку? Ответа у Юрия не было. Может, гараж купить? Но тогда следует сказать отцу и матери о деньгах. Юра решил посоветоваться с Мишкой Егоровым. Может, что-то умное подскажет, а то прятать деньги за ларем с картошкой не лучший вариант. Надо будет в воскресенье скататься на тучу, купить каких-нибудь импортных вещей, например, на осень. Теперь Юра понимал, почему Андрей Шилов и его кореш Кривозубов Сергей чуть не каждый день зависают в ресторанах. Тоже наверняка испытывают трудности, куда потратить деньги. Хонда Рашида стояла возле входа в здание, где расположены борцовские и боксерские залы. Саня и Юрий встали рядом и стали ждать приятеля, когда он освободится после тренировки. Рашид вышел минут через 20. «Привет, пацаны. Давно ждете?» «Когда приехали?» – спросил Рашид, отстегивая противоугонный тросик. Идея с противоугонным тросом пришла опять же от Егорова. Здорово он придумал. Про угоны мотоциклов парни не слышали? Точнее, слышали, что такое бывает изредка. Обычно воруют, чтобы разобрать на запчасти, которые продают на той же туче, ибо с запчастями к технике в стране дефицит. «Минут 20 ждем», – ответил Карпенко. В этот момент всех озадачил вопрос Сани Волкова. «Парни, а вы не думали, что нас могут слить каким-нибудь гопником? Деньги большие, за такие запросто можно нож в печень получить», — вдруг спросил Сашка. Юрий и Рашид одновременно переглянулись. Им до этого не приходил такой вопрос в голову. «О деньгах знаем мы и бригадиры поездов. Если на нас нападут, то сразу станет понятно, кто нас сдал», — ответил Юрий. «Ага. А ты побежишь в милицию. Что там будешь говорить, что мы торгуем левыми кассетами?» Не унимался Сашка Волков. Все трое молчали. Тишину нарушил Рашид. Видимо, он что-то придумал. И Рашид изложил свою идею. Деньги забирает Рашид и Юрий, Сашка в стороне наблюдает за местностью. Маршрут отхода менять всякий раз, а приходить другой дорогой. Отходим от вагона, сразу ныряем под вагоны и потом еще раз. Если за нами кто-то следит, то мы увидим. Если что, я остаюсь тормознуть гопников, а вы во все лопатки улепетываете к тачкам. Саня, возьмешь мои ключи? Забирайте тачки. Гоните к первому километру, что по космонавтов. Я оторвусь о шпаны и прибегу туда. Не ссыть, пацаны, все будет нормально. Я так думаю, пояснил Рашид по плану действий в случае опасности. Как договорились, так и сделали. Нужных бригадиров нашли на путях, где поезда южных направлений отстаиваются перед следующим рейсом, сразу за вагоноремонтным депо. Оба бригадира, Парамонова Ольга и Ромашова Ирина, ждали в одном вагоне. Юрий и Рашид вошли в вагон, а Сашка остался присматривать за местностью на предмет появления мутных личностей. «Ребятки, рок-музыку сбавляйте. Берет только молодежь, да и то не всякое. Вот музыка типа группа Абба расходится хорошо. Битло тоже активно берут», — сообщила Парамонова, отчитывая деньги, что должна дать ребятам. «У меня часто спрашивают те кассеты, где музыка без слов. Можно даже цену поднимать. Может, у них что-то новенькое есть? Мне, кстати, один пассажир сказал, что вышла пластинка этого ансамбля, но купить ее почти невозможно. Сможете такую достать? мы бы могли тоже продавать», спросил Ромашова и Ирина, одновременно выкладывая деньги. Рашид и Юрий переглянулись. Они ничего не слышали о пластинке, где может быть запись музыкальной группы Мишкиной сестры. «Не знаю, но поспрашиваем». «А цену поднимать не надо, не стоит жальничать», ответил Юрий, думая о том, что надо обязательно спросить у Михея о пластинке. Ребята пересчитали деньги. Парамонова и Ромашова не возражали. Рашид разложил деньги по двум разным сумкам. Отдали новую партию кассет и попрощались. Как и договаривались, отойдя от вагона, где встречались с женщинами-реализаторами, парни нырнули под вагоны, а потом еще пару раз запутывая следы. Но никто за ними не гнался. Зря боялись. Не дуры же Ольга с Ириной об этом рассказывать. «Считай, они по 500 рублей имеют с каждого рейса», — произнес Карпенко. «Осторожность не помешает», — серьезно заявил Рашид. Спорить с ним никто не стал. Добрались до мотоциклов, пусть даже более длинным путем. Сразу поехали к Егорову. Лучше его долю дать сейчас, чем хранить, рискуя чужими деньгами. Мишка Егоров оказался дома, что обрадовало парней. Миха пригласил их в свою комнату, где Юрий разделил деньги по долям. Мишка спрятал свои в ящик письменного стола. «Миха, тебе родители не задают вопрос, откуда такие деньги?» — решил спросить Саня. «Доверие, мой друг Горацио, важная составляющая в общении с людьми. Я же на книгах зарабатываю, так что у меня всегда свои деньги». «А родители не против», — ответил Егоров. «Миха, а чего ты назвал Сашку Горацием? Крикух, что ли, новая? Сам придумал?» — спросил Юрий, чем вызвал смех у Егорова и Волкова. Молчал только Рашид. «Читай книги, и будет тебе счастье. Шекспир — английский писатель, а фраза из произведения этого писателя под названием «Гамлет», — пояснил Егоров, когда они отсмеялись с Волковым. «Делать мне больше нечего. Миха, подскажи, что делать с деньгами. Я бы на сберкнижку складывал, но кто мне откроет счет, пока я несовершеннолетний? Тем более надо будет объяснять родичам, откуда деньги», — решился спросить совета Юрий. «Да, пацаны. Проблем назревает у вас. А ты, Юра, скажи родичам, что устроился в мастерскую с Рашидом. Постепенно давай деньги матери, она заведет на тебя сберкнижку. Будешь оставлять себе на расходы, ну или попроси купить капитальный гараж», — дал совет Егоров. «А где лучше гараж купить?» — не унимался Карпенко. «Возле кинотеатра «Темп» дорогие гаражи, зато с отоплением от центральных теплосетей. Зимой твоя тачка в тепле будет стоять, а не под лестницей в бараке», — посоветовал Михаил. «Наши бригадиры, те, что с поездов, просят новой музыки», — сменил тему Рашид. Михаил достал из верхнего ящика стола кассету, положил на край стола. «Новые записи группы Time Forward. Есть много интересного», — озвучил свои действия Михаил, показывая пальцем на кассету. «Миха, я сговорился с Ленкой Суховой, она нам на коробке для кассет обложку делает. Я ей плачу по 25 копеек за обложку», — решил озвучить дополнительные затраты Юрий. Мишка не удивился. Разговор об этом был, что Юрий затеял делать обложки. Егоров спорить не стал, отсчитал 25 рублей и положил на стол. «Половина с меня, половина с вас троих. Пусть делают все обложки для меня, по одному экземпляру. Пока не знаю зачем, но подумаю. Я на следующей неделе поеду в Москву. Наверняка привезу нового винила, если получится взять», — сообщил Егоров. «Купи на меня. Тоже буду собирать пластинки», — попросил Юрий. «А мне, Миша, закажи аппаратуру, ну, такую же, как у Юрки, чтобы своя была», — тут же добавил просьбу Саня. «Хорошо, радиотехнику закажу. Юра, пласты бывают дорогими. До 100 рублей ценник доходит», — предупредил Егоров, на что Юрий махнул рукой, соглашаясь. Посидели еще с полчаса у Мишки, да и разошлись по домам. Точнее, уехали. Саню завезли домой, а потом Рашид засобирался домой. «Рашид, поехали в субботу к моим в деревню. Тетка Тамара точно будет. Родня опять забухает, так что сможешь погладить мою тетю по разным местам». Юрка заржал, когда у Рашида покраснели уши. «Посмотрим. До субботы доживем, потом решим», — ответил Рашид, чуть улыбнувшись от приятных воспоминаний. «Да ты не смущайся. Я тебе по секрету скажу, что я Наташу, дяде Славину жену, приласкал. Чего-то у них детей нет. «Так может, от меня будут?» Карпенко опять захохотал. А Рашид покачал головой, не одобряя болтовню Юрия, а заодно удивляясь, как приятель относится к родственникам. После этого они разъехались по домам. Каждый планировал прибрать деньги в тайник. Глава 9. Август, 1975 год, Свердловск. Кузнецов Роман. Эпизоды. Роману Кузнецову за поимку насильника и грабителя Баратова присвоили очередное звание капитана. Следствие ведется до сих пор, но дело забрали москвичи. Сейчас Баратовым занимается прокуратура и МВД из столицы. Количество убийств Баратовым зашкаливало все мыслимые и немыслимые воображения, а звезды на погоны получать хочется всем. Но Кузнецова это уже не волновало. В начале августа начальник Романа перешел в областное управление БХСС, а капитан Кузнецов плавно принял дела в Орджоникидзевском районе. Подчиненных немного, всего-то 4 человека, что Романа очень даже устраивало. Постепенно он ставил на налог всех цеховиков и спекулянтов района. Но с агентурой продолжал работать только сам, не доверяя своих подопечных другим сотрудникам. Мазуров не забыл своего обещания повысить Кузнецова до майора, а потом отправить в Академию МВД. «Роман, в течение года показывай результаты. Тогда я смогу похлопотать тебе внеочередное звание майора, ну а там и Академия не за горами», — дал понять полковник Мазуров. Должность Романа теперь звучала не как опер, а как инспектор ОБХСС. Открылись тайные комнаты складов во многих магазинах района. Роман даже стал подумывать, а не прикупить ли машину, чтобы не стаптывать туфли, которые куплены из-под прилавка. Начав работать в ОБХСС, Роман быстро сообразил, как все устроено внутри системы. Хотя вначале стал накрывать спекулянтов, не думая о последствиях. Но нашлись люди, кто дал правильную подсказку. Таким человеком оказался бывший начальник майора ОБХСС Жучков, который наедине прояснил, как правильно должен работать инспектор. «Ты, Рома, широко шагать начал. Смотри, штаны порвешь. Работай с агентурой, выявляй, обкладывай налогом, а потом прихлопни. Непослушных и непокорных под статью и в лагерь. Пусть там лес валят, на благо Родины. Умных бери на карандаш, они и дальше будут дань приносить. Да еще и благодарить станут», — поучал Романа майора. Так как Кузнецов опер сообразительный, то быстро вошел в правильную колею. Работать с агентурой он и до этого умел. В числе дятлов, которые барабанили на своих собратьев-спекулянтов, работая на капитана Кузнецова. Ну, из чистой любви к справедливости были Андрей Шилов и Сергей Кривозубов, которых Роман прикрывал, отпуская им грехи, но за нужную информацию. В первых числах августа Кузнецов встретился с информаторами, в данном случае с форцовщиками, которых приметил задолго до того, как стал работать в ОБХСС. Встреча произошла в одном из кафе на районе. Директор кафе тоже был под колпаком у Кузнецова, что позволяло Роману вкусно обедать и не тратить зарплатные деньги. Директор так любезен, что раз в день угощает капитана Кузнецова, да еще и благодарит за посещение. Хотя Роман и не наглеет, чаще одного раза в день не заходит. Сейчас он сидел в компании Шилова и Кривозубова, которые за свой кофе заплатят сами. «Ну что, передовики спекуляции, есть информация для меня?» — спросил Кузнецов, аккуратно отрезая кусок прекрасной говядины, наслаждаясь замечательным вкусом. Шилов начал перечислять спекулянтов, которые живут на районе, а торгуют на туче. Роман не спеша записывал данные и координаты мелких спекулянтов в блокнот. «Устроим месячник мелких купцов, которые забыли, что живут в советской стране. А что-то из расхитителей социалистической собственности на рели? Не стесняйтесь, за мной помощь не заржавеет», — подтолкнул капитан форцовщиков к продолжению рассказов. «У нас товар на туче изъяли. Точнее, не у нас, а у нашего реализатора. В воскресенье. Его самого отпустили. Даже подписку не взяли», — решил сразу перейти к просьбе о помощи Кривозубов. «Много изъяли. Кто там работал в воскресенье? Они представились?» — спросил Кузнецов. «Изъяли не очень много. 3 джинсов и 4 пары кроссовок. а работали с областного управления. Если бы самого Шувакиша, наш бы человек на месте откупился», — доложил Кривозубов. «В селе Шувакиш нет ОБХСС. Сам Шувакиш относится к железнодорожному району. Вот оттуда могут заехать. Ваш человек совсем тупой. Он зачем таскает много вещей с собой?» «Без машины был. Пришлось вещи в рюкзаке таскать», — виноват, — ответил Кривозубов. «Так не делается. Вы же не дети, чтобы вас учить. Пусть бы бабку посадил возле рынка за пятерку или червонец. Там таких бабок полно торгует вареной картошкой и хлебушком с селедкой. Вы же спекулянты. Так трудитесь весь день, что жрать хотите. Вот бабушки и подрабатывают. Раз отпустили вашего человека, то решили шматье по рукам разобрать. Я заеду туда на днях. Есть там у меня связи. Но верну только то, что им не пригодилось. Если нашли сотрудники применения вашим шмоткам, то урок вам будет. Надо было звонить в воскресенье. Телефоны мои знаете. А так получается, за свободу вашего подопечного заплатили», — пояснил капитан. Кривозубов и Шилов промолчали. «Ну не говори же им, капитану, что они сами с девочками на даче гуляли. Напились в хлам, вот и не поехали на рынок». «Есть у нас на примете пацаны. Непонятные какие-то. Живут во дворах деревяшки. Рашид Абдуллин и Юрка Карпенко. У одного дорогущая Хонда, у второго Ява. Они у нас шматьё недавно брать начали», — начал говорить Шилов. «Вы мне сейчас всех своих покупателей сливать начнете. Мне не это интересно», — прервал Шилова капитан, но тот продолжил. «Дело в том, что они не основные. У них всем заправляет Мишка Егоров. Жил в этих же дворах. Сейчас его семья переехала во дворы Дворянское гнездо. У него тоже Хонда. Похоже, мутят они с продажи кассет и мотоциклов из Японии. Радиоаппаратуры торгуют. Ну или собираются», — добавил информации Кривозубов, когда Шилов сделал паузу. «Егоров Мишка. А у него отца как зовут, напомните?» — насторожился Кузнецов. «Отца Виктором зовут. Есть сестра, имя Екатерина. Точно музыкой увлекается», — уточнил Шилов. Роман сразу вспомнил Егоровых. Именно они тогда поймали Паратова и сдали ему с рук на руки. «А могли бы просто в милицию отдать. Поимку насильника Кузнецов выставил как собственную операцию. А еще семью Егоровых проверяли по просьбе из центра, то есть из Москвы. Вроде там министр Щелоков вопросы задавал. В такие дебри влезать Кузнецову совсем не хочется». «Непростая семейка. Галина Егорова сейчас в горкоме работает, а ее сестра в обкоме. Таких людей трогать бессмысленно. Прихватишь сыночка таких родителей, его не только отпустят, но и тебе по голове настучат. Причем собственное начальство это сделает». «Да и не хотел Роман наезжать на Егоровых. Что тут скажешь? Здорово ему пригодилась их помощь». «Про Егорова забыть вам советую. Иначе у вас серьезные проблемы начнутся. В том числе забудьте про Абдуллина и Карпенко, раз они с ним», — строго велел капитан своим информаторам. «Они что, неприкасаемые?» — не сдержался с вопросом Кривозубов. «Я сказал, вы услышали. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. Если мне прикажут, я вас лично упакую, как злостных спекулянтов». «Надеюсь, понятно. Разжевать не надо». Роман посмотрел на форцовщиков, прищурив глаза. Шилов и Кривозубов настаивать не стали. Зачем лишний раз тигра за усы дергать? За следующие полчаса они назвали несколько фамилий, которыми можно заинтересоваться. Их, можно сказать, куратор все подробно записал. А потом капитан прозрачно намекнул, что, ребят, пора своими делами заняться, но не следует забывать, что за кофе надо платить. Заканчивая обедать, капитан Кузнецов подумал, что все же стоит аккуратно проверить Абдуллина и Карпенко. Посмотреть, чем дышат. Сам он этим заниматься не будет, а поручит своему подчиненному. Интерлюдия 6. Шилов и Кривозубов. Покинув кафе, где Шилов и Кривозубов встречались с капитаном УЗБХСС, парни прошли к машине. За руль сел Андрей Шилов, но прежде чем завести машину, задумался. «Кого ждем?» — спросил Сергей Кривозубов приятеля. «Хрен с этими пацанами. Не стоит злить капитана, он нам еще пригодится. Я даже за утерянные шмотки не беспокоюсь. Не такая уж потеря. Зато у меня есть другой план». Ты ведь знаешь, что я езжу в Ленинград к своему сослуживцу по армейке? В прошлый раз он мне интересное предложение сделал, которое сулит хорошую выгоду». Выйдя из раздумий, начал говорить Шилов. «И что за предложение?» – спросил Сергей. «В Ленинград приезжают интуристы. Мой приятель купил Рафик. Сделает его под туристический микроавтобус». Рафик. Разговорное выражение, название микроавтобусов РАФ, производство Рижской автомобильной фабрики. Годы производства 1963-1997. Широко использовался на территории СССР. Особенно модель РАФ-2203. Идея такая. Подъезжаешь, приглашаешь короткую экскурсию по Ленинграду. По пути предлагаешь американцам или европейцам обменять валюту за рубли. Например, рубль за доллар или 2 марки за рубль. Как правило, иностранцы соглашаются, так как через банк им дают всего 60 копеек. То есть им невыгодно брать в банке. Приятелю нужны помощники со знанием английского языка. Вот он мне и предложил. Поведал суть идеи Андрей. А чего он своих ленинградцев не приглашает? Говорят, что не хочет доверять незнакомым. А мы с ним и в армии жили дружно. Оказывали поддержку друг другу, ответил Шилов. За спекуляцию мы с тобой рискуем попасть под 154-ю статью. Штраф или лишение свободы до 7 лет. За валюту совсем другие сроки по 88-й статье. Да знаю я, что можно 8 лет отхватить с конфискацией, а можно на смертную казнь напороться, если суммы крупные. Приятель говорит, что может нашу долю поменять на чеки внешторга. А по ним мы спокойно отоваримся в нашей «Березке». Причем официально, и никаких проблем не возникает. Привел своеобразные аргументы Андрей. Все равно опасно, прикрытий ментовского нет, хотя там наверняка КГБ присматривает. Бурить не будем, делаем тихо, без огласки. Обмен приятель сам сделает, не привлекая нас. Наша задача красиво о Ленинграде рассказать. Придется кое-что выучить о памятниках архитектуры. А еще лучше наших сестер задействовать. Девки красивые. Внимание привлекут у интуристов. К тому же обе хорошо базарят на английском языке. Предлагаю не тянуть с этим, а выехать в Ленинград. Месяц покрутимся, туристов покатаем. Потом домой с полными карманами прибыли. Улыбнулся Шилов. Андрей включил зажигание и поехал в сторону дома Кривозубова. Там сейчас находились Ирина и Марина. Вот с ними и поговорить. Девчонки бойкие, у них должно получиться принять участие в новой афере. Август, 1975 год, Свердловск, Егоров Михаил. После того, как мои приятели уехали, я немного подумал и решил позвонить на Дальний Восток. Разница в 5 часов. Сейчас во Владивостоке уже ночь. Но Рогозин говорил, что звонить можно в любое время. Трубку сняла женщина. «Здравствуйте, я Михаил из Свердловска, хочу передать заказ для Дмитрия Олеговича». «Его сейчас нет дома, но я запишу, диктуйте», — ответил молодой женский голос. Я продиктовал марки радиоаппаратуры, катушечного магнитофона и магнитофона под кассеты. «Я все записала. Папа поедет завтра, я все ему передам. До свидания». Связь оборвалась. Тут только я сообразил, что женщина назвала Рогозина папой. Значит, это была его дочь. Пусть так. Если что, Рогозин сам перезвонит. Я вернулся в комнату и вновь приступил к работе над книгой о войне. Не прошло и часа, как в комнату зашла Катя. «Малой, к концу недели дедушка с бабушкой переезжают. Здорово, что они решили приехать ближе к нам». Катя уселась на мой диван. Я развернулся к ней, чтобы послушать, чего сестре понадобилось от меня. Сестра посидела некоторое время, наблюдая за мной. Не услышав от меня каких-либо фраз, продолжила. «Я тут подумала, что мне действительно надо выучиться на категорию А и получить права. Ты говорил, что смогу пользоваться мотоциклом». «Ну да, только осенью нет смысла идти на курсы. Не сможешь зимой кататься. Лучше обучаться весной, чтобы летний сезон кататься на байке. Хотя папа прав, что учись сразу на автомобиль, а на мотоцикл просто пересдашь дополнительные экзамены», — ответил я. Катя сидела, о чем-то думала, но не уходила из моей комнаты. Чем-то она расстроена. «Катюша, что случилось? Какая-то ты подавленная», — решил спросить я. «Представляешь, сегодня, когда Софья Яковлевна ушла, у нее уроки в музыкалке. Мы остались репетировать. Я сделала замечание гитаристу Димке, а он взял и обозвал меня взбалмошной дурой. а Антон даже не заступился. Сидел и молчал. Я чуть не расплакалась. Я же не виновата, что слышу, как Дима лажает, — поведала мне Катя. Тон ее был грустным. Лажать. Сленговое слово в данном контексте означает ошибаться, совершить промах. Я подумал, что в дальнейшей карьере композитора будет еще много таких гитаристов и музыкантов, которые не понимают, что от них хочет автор. Такова жизнь творческого человека. Ссоры и конфликты случаются. Не переживай от этого. На твоем пути будет много таких ситуаций. Ты должна помнить одно, что ты автор, а значит, лучше знаешь, как должно быть. Аргументируй свою точку зрения. Более того, я скажу, что в твоей, надеюсь, долгой жизни ваш Димка не первый и не последний гитарист. Состав будет меняться, такое вполне возможно. Неизменным всегда остается автор. Именно он определяет музыку. Что касается Антона, ты правильно сделала, что не подпускала его близко. У тебя есть время, чтобы понять, что он за человек. Не грусти, все будет хорошо. Ты так думаешь? А знаешь, сегодня, пока было грустно, я написала музыку для скрипки. Хочешь послушать? Пойдем, обязательно послушаю, согласился я. Мы прошли в Катину комнату. Следующие 3 минуты Катерина играла на скрипке. Музыка была действительно грустной, но местами порой скрипка звучала, как бы ускоряясь, будто торопилась, а иногда плакала. Я прикрыл глаза и пробовал понять, что напоминает мне эта музыка. И вдруг ясно представил танцовщиц в каком-нибудь дворце падишаха. Ну точно, скрипка выдавала арабские мелодии. Скрипка смолкла, я открыл глаза. Заметил? Сначала я грущу, потом сержусь, потом снова грущу, а потом пускаюсь в вихре танца, чтобы прогнать грусть. Правда здорово, как считаешь? Спросила сестра, остановившись передо мной, продолжая держать в руках скрипку и смычок. «Кать, ты точно сама это сочинила?» — спросил я, а от моего вопроса сестра даже прищурилась. «Нет, блин, соседи принесли. Ты тупой! Я же тебе сказала, что сочинила музыку для скрипки, когда грустила!» У сестры в этот момент не хватало только грома и молний в глазах. Она явно сердилась на меня. «Все, узнаю свою старшую сестру. Как бы скрипка и по голове меня не огрела. Сломает хороший инструмент. Будет жаль. Катюша, ты хоть понимаешь, что ты сочинила?» Спросил я, меняя волну настроения сестры на любопытство. «И что?» Спросила Катя, продолжая смотреть на меня подозрительно. «Попробуй представить на заднем плане барабаны, но не простые, а восточные. То есть те, которые звучат на арабском востоке. Добавь звучание синтезатора. Представь танцовщиц, которые танцуют перед падишахом, чтобы развеять его грусть. Может получиться композиция, ну, что-то вроде музыки восточной сказки, например, от Шахерезады». Попробовал я донести свою мысль до сестры. «Да?» — удивилась сестра. Сразу задумалась на несколько минут. Я не торопил ее, спокойно ожидал, когда мысли в голове Кати выстроятся в нужную линию. «Все, малой, иди, не мешай мне. У меня появилась мысль. Попробуй ее поймать», — заявила сестра, выталкивая меня из комнаты. Грустное и плаксивое настроение сестры сменилось на сосредоточенное. «Вот такая моя сестренка. Я подумал, что люблю ее именно такой, какая она есть. Спорить я не стал, встал с дивана и покинул комнату сестры, позволив ей толкать меня в спину. Я сидел еще несколько часов за книгой, когда выходил налить себе чая, из комнаты сестры слышались музыки скрипки. Порой звучало пианино или ворчание сестры. Творческий процесс продолжался. Хорошо, что Катина комната выходит одной стеной на лестничную площадку, а второй стеной граничит с комнатой родителей. Так что страдают соседи, только те, что сверху и снизу. Интересно, будут маме что-то высказывать или нет? А еще я завидую терпению родителей. Они даже не подумали выйти из своей комнаты, чтобы напомнить Катерине, что на дворе ночь. Я лег спать в 1:00 ночи. Уснул сразу, как только голова коснулась подушки. Мое утро начинается с пробежки, компания отца. Сегодня среда, физзарядка помогает прогнать сон окончательно. После зарядки сели завтракать. Мама всегда успевает приготовить что-то, чтобы отец уходил сытым на работу. «Миша, Катя музыку сочиняла?» «Угомонилась часа в три, наверное. Правда, я на часы не посмотрела», — заметил мама. «Ага». Вчера к ней пришла творческая мысль. «Я вот думаю, может нам сделать качественную звукоизоляцию в ее комнате? Проложить стены, пол и потолок чем-то, что может сделать ее комнату совсем тихой. А то как бы соседи болт не подняли. Устроят забастовку», — произнес я, уплетая овсяную кашу с маслом. «Переживот. Не так уж громко она играла», — выдал свое мнение папа. Батя всегда на стороне Катерины. Мама только пожала плечами, в этот раз воздержавшись от высказываний. Позавтракав, родители ушли на работу. Я же отправился в комнату. Как-то глубоко погрузился в мысли о книге. Оторвался, когда услышал зов сестры. «Малой, тебя к телефону!» — позвала Катя и прошла на кухню. Проходя мимо кухни, обратил внимание на сестру. Она стояла возле холодильника и пила из бутылки газированную воду, почесывая попу. Вся какая-то помятая, волосы на голове взъерошены. Вид такой, будто она ночью не музыку сочиняла, а бухала.